Часть третья. Первая. Гиву было уже много лет. У него росли внуки, а сын, которого он уберег от болезни, увезенной Рэкенами, прославился по всему побережью силой и удачливостью. Гиву чувствовал приближение старости, словно притаившуюся за горами зиму. По утрам ему уже не хотелось вставать, и он долго лежал в постели, высунув голову из полога, разглядывая небо в дымовое отверстие. Вдыхал свежий воздух и думал о тайне бессмертия. Да, это было так. Старая Нао оставалась в точности такой же, как и в годы его детства, юности, зрелости и, наконец, старости, его, самого знаменитого человека, самого уважаемого и почитаемого не только в Галичной косе, но и в далеких окрестностях. Ничто ее не брало, ни голод, который не раз переживали в селении, ни холод, ни дожди, ни снежные бураны. В священные китовые праздники, когда встречали первые стада или провожали их на долгую зиму, старую Нау по-прежнему сажали на почетное место, но обращали на нее столько же внимания, сколько на ритуальное весло, расписанное изображениями китов. Зато люди не переставали славословить Гиву, большого человека, вездесущего, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего. А что старая Нал? Кроме сказок о китовом происхождении людей, да неправдоподобных россказней о том, что она была женой кита Реу и даже сама рожала китят, от нее не было толку. Даже в то, что она живет вечно, никто не верил, потому что проверить это было невозможно. Но Гиву знал, если Нао и не бессмертна, то во всяком случае она живет столько, сколько не живет обыкновенный человек. В редкие месяцы, когда она переселялась в Ярангу Гиву, он старался высмотреть нечто особенное, что отличало бы старуху от обыкновенного смертного жителя Галичной косы. Но старая Нао была обычна до скуки. Она ела все, что едят в ее возрасте, остерегалась жесткой и грубой пищи, ибо зубы ее были стерты до самых корней. Она спала чутко и часто просыпалась среди ночи. Разговаривала о совершенно обычных вещах. И если на нее не находил зуд рассказывания истории о китах, она сплетничала, судачила о чисто женских делах. Стыдно в этом признаться, но Гиву не только внимательно присматривался к привычкам и поведению старухи, но и подсматривал за тем, как она справляла свои естественные нужды. Ничего особенного, все точно так же, как у всех людей ее возраста. «Так в чем же дело?» И снова Гиву спросил ее об этом. «Не первый раз задают мне такой вопрос», — с оттенком недовольства заметила Нао. «Людям любопытно», — настаивал Гиву. «Я не чувствую себя долгоживущей», — уклончиво ответила Нао. «Однако, какая ты была в годы моего детства, такая осталась и по сию пору, когда я уже старик», — сказал Гиву. «Почему ты спрашиваешь о несущественном?» —